благослови, Владыко. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Во благое всегда исполните и все. всегда яко щедр благодеяти нам и церкви своей святей, и всякому верному своему рабу прошение даровать. Благодарим, поем и величаем Твоего утро. нашими святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, Ты боишься, Царь мира, и спас душ наших, и Тебе славу воссылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Як ангельских огнезрачных ликов предстоятеля, ангельскими убы языки подобавши воспалить тебя, Михаиле, но донди же вразумляй ми тобою, навыкнем бесплотных глаголов, услыши, аще, и от человеческих, обаче благодарных устен сицевая. Красоты и силы молниеносной десницы Твоей, Архангеле Божий, мы, яко земные плоти оглашенные, удивлением, радостью и благодарением ко Творцу всяческих исполняемся, зовуще со всеми небесными силами. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! И свободен от страстей, и спроси нам, причудный Михаиле, небесных чинов начальниче, да вознесшейся мысль от земных, к небесную хвалебную песнь воспоим тесице. Радуйся, Божия, священной красоты доброты ближайшей земли. По славе Божьей в себе являя, стал мы сего великого ангельских Михаиле, противодышащего злобою, пригорды лабиницы, и мужа со темными клевреты его с высоты небесной преисподнюю низвержену сущу, воинство небесное, тобою преславнее водимое, с весельем, яко едиными усты пред престолом Божьим возгласишь. Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя! Аллилуйя! И мать тебе, Архангеле Михаиле, весь род христианский, великого заступника и дивного бранник противными помощника, сего ради причудного покрова твоего сподобиться желающее, в день торжества твоего взываем тесице. Радуйся им же, сатана, яко молния с небес и не зле. Избави нас, ангелов первопрестольниче, с любовью и радостью, пресветлое торжество Твое совершающих. Ты боишься в бедах, великий помощник, и в час смерти от злых духов, хранитель и заступник всех, вопиющих Твоему нашему Владыце и Богу. Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя! видяще Твое противу полчи сатанинских дерзновения, сечи нами ангельские, с радостью подвихошися вслед Тебе на брань, за имя и славу Своего Владыки вопиющее, кто яко Бог, мы же ведущие сатану, под ногами Твоим повершена, Тебе, яко победителю завет. Радуйся им же, мир и тишина на небесе во дворе. Точный источник превеликих чудес явился еси во храме Твоем и же в кониях, не тотчас восьми великий и страшный, на месте Твоем пребывавший силою Твоей потребися, но и струи водные, всякий недух телесный врачующие, открышася, да вси прославляющему Тя, Владыцы ангелов с верою зовут. Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя! Аллилуйя! Слышащие и ведущие те, яко светило великое, посреди ликов ангельских блистающихся, причудный Михаиле, Тебе по Бозе Пресвятей Матери Божией прибегаем, озари лучами света Твоего всех нас, вопиющих тисице. Радуйся, вождь и хранитель в пустыне народа Бога избрал. Провозвестника тебя Божьих судеб, когда узрение, когда мною недоумение и страха исполнися, мне не жить и к тому на земле, научи шершины своя благость явления и кротости словес твоих, в радости имевшим родиться пословеси твоему сыне своим Самсоне, благодарнее возопи Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Воссиялась и причудно славою Михаиле, когда в образе человечестве пред Иисусом новином сталась и глаголя, Иисус сапог с ногу твоею, а съесть парки стратик силы Господней, таковому явлению твоему чудящейся, с любовью его пьем ти. Радуйся, богомечан, и клопни усердный охрани. Хотя и владыка всяческих показати, яко жребий сынов человеческих, не самослучайней суть, но в деснице его выну содержаться, да дети царством сильным заступника и хранителя, да племена и народы к вечному царствию Божию готовляющие, сего ради всеведущие, о великом служении Твоим спасению человеческому благодарни зовут Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Чудеса показа нам, архистратижа, тобой на земли всех чудес Творец и Владыка, егда храм во имя Твое созданный, от потопления водами речными дивно спаслись, струям потоком недра земная, муж стремится повелевый, еже видя блаженный архив с духовными чады своими, благодарни к Тебе возопи. Радуйся среди храма Божия, несокрушимая ура. архистратиже Божий уведи на себе вакуум, и когда поманию Божию восхитив, принес писи воскротечно ты утей Вавилон, дать и пищу Даниилу во робе со львы заключену, тем же удивился к великому действию силы твоя, возопись верою, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Всевышних Михаиле, престолу царя славы предстояй, недалек еси от нижних, ратную выну, со врагами спасения человеческого, тем же вси вожделенного Отечества Небесного, достигнуть и хотящие, согласно тебе зову. Радуйся, начальниче Пресвятого, Господи, горы Афонские, в радостный трепет придошка, видяще, как богобоязненного отрока, неистан от нечестивых златолюбцев, во глубину морскую с камнем повержена спас Иси, тем же приявший его обитель, именем твоим красуяся, благодарнее взывает ко Господу, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ведь и глаголы и любомудру в смыслы не давлеют к исполнению, по излоколанию силы Твоя, Михаиле, как воедину ночь 185 тысяч поразилась Твою царя сирийского Сенакерима, да накажется прочее, не хулите имя Господне. Мы же, почитающие святую ревность Твою о славе Бога истинного, с весельем зовем Тисице. Радуйся, православный поиск непобедимый воевод. Yeah. Спастися, котячим нам буде помощник, тверд парки страти же Божий, избавляя и храняй нас от бед и напастей, паче же от злых навыков и грехов наших, да преспевая в вере, надежде, любви Христове, с радостью приди мне в заступление Твоем, ко владыце ангелов человеку, благодарне зовем. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Стенаясь верующим человеком, архистрати же Божий столб крепок в бранях с врагами видимыми и невидимыми, сего ради от сетей бесовских тобой избавляемый, благодарным сердцем и усты зовем сице. Радуйся, врагом верный, сопротивником святым, церкви непобедим, Христом Богом. Побеждается множеством чудес твоих, архистрати же Божий, яко совершенно суть тобою над неточи на небеси и на земли, на и в темных сенях преисподней, и где же глубинного смея связалась и узами силы Господней, да избавляемый от слов его благословят владыку небесе и земли зовуще. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Светоносный служитель истины и чистоты, Богопочитание явился из архистрати же, когда, провидя козни духа тьмы, воспретилось ему именем Божиим, да не дерзнет сокровенное тело почившего ждя Израилева Моисея, явите к обожению чувственным сыновом Израилевым, сего ради чтуще, ныне благосветлый собор твой, благодарне вопием ти. Радуйся, чистоту Боговедения, роди Верховного Завета среди иудей сохрани. Радуйся, преданно заблуждение, роди новое благодати много исповеди. Радуйся, Благодать от Бога с небесе, и спроси нам поющим, во славу всечестного имени Твоего, Михаиле, да синяйми Твоим заступлением, во всяком благочестии и чистоте поживем, донди же от решения и смертью, от уст плоти сподобимся, предстать огнезрачному престолу Царя Славы и слите ангельскими возопите. Аллилуйя! Аллилуйя! Поющие многообразные Твои чудеса, Михаиле, по спасении наше содеянное, молим Господа и Владыку всяческих, да дух ревности по славе Божией же в Тебе не колишь, а скудеет и в нас зовущих кистице. Радуйся, бедный в рабу Божию, во время было потребно на Руси, туда же прийти и поздравляй. Радуйся, братеза, ты не достойный с высоты силы и славы, не зримо, не злоба. За предивное служение Твое, спасение рода человеческого, прими от нас, возносимый к Тебе ныне, глас хвалы и благодарения, яко исполнь силы Божия, покрый нас невещественным крылом Твоим, от всех прав видимых и невидимых, да прославляемому Тобою прославившемуся Господу, вы назовем. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! О пречудный архангелов и ангелов начальниче, за предивное служение Твое, спасение рода человеческого, прими от нас, возносимый к Тебе ныне глас хвалы и благодарения, и яко исполнь силы Божия, покрый нас невещественным крылом Твоим, от всех прав видимых и невидимых, да прославляемому Тобою, и прославившему Тебя Господу вы назовем. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! О пречудный архангелов и ангелов начальниче, за предивное служение Твое, спасение рода человеческого, прими от нас, возносимый к Тебе ныне, славы и благодарения, и яко исполн силы Божия, покры нас невещественным крылом Твоим, от всех враг видимых и невидимых, да прославляемому Тобою и прославившему Тебя Господу в ину зовем. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Яко ангельских полнезрачных ликов предстоятели, ангельскими убо языки подобавши восплодите тебя, Михаиле, на донде же вразумляеми тобою, навыкнем бесплотный глаголом, услыши паще и от человеческих обаче благодарных устен сицевая. Радуйся, звезда мира первого, родная. Радуйся, свящей истины и правды златозарная. Радуйся, лучи света не созданного первого, если при постоянии приемлище. помолимся. Яко свят еси Боже наш, и во святых почиваешь, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Подобитесь нам, слышание святаго Евангелия, Господа Бога моли. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость прости, услышим святаго Евангелия. От Луки святого Евангелия чтение. Слушай вас, меня слушает, и отметайся вас, меня отметается. Отметайся же меня, отметается пославшу меня. Возвратишься семь месяц с радостью глаголюще. Господи и беси, повинуются нам о имени Твоем. Речеши им, видя сатану, яко молния с небесе спаша, се даю вам власть наступати на змею, на скорпию и на всю силу вражию, и нечисто же вас вредит, а бача всем не радуйтесь, яко духи вам повинуются. Радуйтесь же, яко имена ваша написана суть на небесе. В той час возрадуйся Духом Иисус и рече, исповедуйся об Отче, Господи небесе и земли, яко утаилось и сия от премудрых и разумных, и открылось и там младенцем, и Отче, яко так и быть, благоволение пред Тобою. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, достойно есть, я поистину блажен, я по

Архангеле Божий Михаиле, неисповедимые и присущественные Троицы, первый Евангелие к предстоятелю, род же человечества, приставничий и хранителю, сокрушивый с воинства своими, главу пригордого Деница на небеси, и посрамляя и выну злобу и коварство его на земли, тебе прибегаем с верою, тебе молимся с любовью. Буди щит несокрушим, и забрал от твердой святей церкви и православному отечеству нашему, ограждая их молниеносным мечем твоим от всех врагов, видимых и невидимых, не остави, Архангеле Божий, помощью и заступлением твоим и нас, прославляющий днесь святое имя твое, себо аще и многогрешни есть мы, обаченью хочем, беззаконие к наших погибнути, но еже обратиться к Господу и оживленным быть от Него на дела благая. Озари уба ум наш светом лица Божия, и живыну сияет на молниевидном челе Твоем, да возможным разумейте, что есть воля Божия нас, благая и совершенная, и ведите вся, еже подобает нам творите, еже презирать и оставляйте, укрепи благодатью Господнею слабую волю и немощное произволение наше, да утвердившись в законе Господнем, пристанем прочие власть земными помыслы и похотениями плоти, увлекающиеся по подобию несмысленных детей с скорогибнущими красотами мира сего, яко ради тленного и земнако безумне забывать и вечное, и небесное над всеми же сими, и спроси нам свыше дух истинного покаяния, нелицемерную печаль по Боже и сокрушение о грехах наших, достающие нам число дней временного живота нашего, и живем неухождение чувств и работе страстям нашим, но в исхождении зол, содеянных нами слезами веры и сокрушения сердечного, подвигами чистоты и святыми делами милосердия, и даже приблизится час кончания нашего, освобождения от уз бренного сего телесе, не остави нас, Архангеле Божий, беззащитных против духов злобы поднебесных, обыкших преграждать и душе человеческий восход горния, да охраняем и тобою, беспреткновенно достигнем он их преславных селений райских, и даже не есть печаль не воздыхание, но жизнь бесконечная, исподобшаяся, узреть и при светлой лице все блага Господа и Владыки нашего, падши со слезами в ног его, в радости и умилении воскликнем: слава Тебе, дражайший Искупитель наш, и же за премногую любовь Твою к нам недостойным благоволил еси послати ангелы Твоя в служении спасению нашему. Аминь. Oh. Стратига Божий Михаила и прочих небесных сил бесплотных и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Великого Господина и Отца нашего Отец Петр, дорогие отцы, дорогие все поющие, все те присутствующие, я бесконечно благодарен вас и очень прошу простить меня, что я вас так затруднил, всех столько вы для здесь и время потратили, и силы послужили, но всем, конечно, неожиданно, но, конечно, я устроила дорогая Машка, и как назвать, Людмила Федоровна, она у вас, я не ожидал даже, вот, что все это так, но это очень приятно мне, конечно, бесконечно. Вот, и спасибо вас, Господи, что вы, конечно, ну, вы все понимаете, как и славим, хвалим Господа наша, Пречистую Божию Матерь, так и вот, кажется, всегда у нас, конечно, вот, хотя предстоите вы всегда, мы, да Иисус, мы видим у Господа Божьей Матери, Ан Претеча, но поскольку ангелы, они всегда были и всегда предстоят у Господа славы, конечно, они всегда как бы наряду вместе со всей славой Божьей, и представить выну славит. Тем паче вот как раз как бы сочетается, что как ангелы славят всегда Господа, поют. Вот так вы, дорогие, вот в таком все нарядном виде, прекрасно выглядите. Вот так же вот всегда пойте, пойте неустанно, пойте всегда Господа. И, конечно, Матерь Божия, как известно, она очень покрывает всегда своих тех, кто вот служит клиросом, да и вообще прославляет Господа своими песнопениями. Это нет больше труда, как вот мы все мы часто слышим, да и почти каждый день слышим, когда Господь похвалил Марию, которая сидела у ног, слушала Господа. Это тоже слава и пение, это благая часть. Это именно самая благая часть. Что можно быть выше труда, как не то, что подражать ангелам и прославлять Господа. Архимандриту Петру с братом.